стали известны широкой публике. А вскоре и неожиданно дело приняло совсем плохой оборот. Кузина помолчала, припоминая подробности. Об этих людях из Лондона, увлекавшихся сомнительным спортом, ходили всякие слухи. Этот Чарк написал два письма. Да, два. Они были адресованы негодяю-вымогателю, который опубликовал их месяц-другой спустя. Вначале о письмах много говорили в том особом кругу людей, но только письма стали достоянием читающей публики и вызвали сенсацию. Как их принялись комментировать чуть ли не все газеты в стране. Первое из писем не слишком настораживало, но второе приводило в замешательство, по-настоящему тревожило. «Кузина Моника, о чем оно было?» — шепотом спросила я. «Могу пересказать только в общих чертах, ведь я читала его очень давно, причем в обоих писавший употреблял какой-то жаргон, и некоторые места были для меня все равно, что бокс. Так же трудно поддавались уразумению. Надеюсь, вам никогда не придется читать ничего подобного». Я отметила про себя беспокойство леди Ноулс в отношении моего воспитания. Она же продолжала. «Боюсь, вы меня едва слышите. Ветер завывает так громко. Хорошо, придвиньтесь ближе. В этом письме говорилось совершенно определенно, что он, мистер Чарк, сделал очень выгодный визит в Бартрам-Хо, и точно называлась сумма, на которую он взял долговые расписки у вашего дяди Сайлоса, поскольку заплатить Сайлос не мог. Не скажу, какая называлась сумма, только помню, что она пугала. У меня перехватило дыхание, когда я увидела цифры. «Дядя Сайлос проиграл эти деньги?» — спросила я. «Да, и был должен. И вручил тому бумаги, долговые расписки, в которых обещал уплатить долг. Бумаги мистер Чарк, конечно же, прятал в шкатулке вместе с деньгами. Письмо заставляло думать, что Сайлос покончил с гостем, чтобы избавиться от долга, и, кроме того, завладел большей частью денег мистера Чарка. Я вспомнила, что особенно ужасало», — продолжала, помолчав, леди Ноулс. «Письмо было написано вечером, в последний день жизни несчастного. У Сайлоса уже не оставалось времени, чтобы отыграть проигранное. Потом же он твердил, что не должен мистеру Чарку ни гинеи. В письме указывалась огромная сумма долга Сайлоса и содержалось предостережение адресату, агенту мистера Чарка, не разглашать обстоятельства, поведшие к долгу, потому что Сайлос мог расплатиться, единственно прибегнув к помощи своего состоятельного брата, а здесь потребуются уловки. Писавший ясно говорил, что учитывает просьбу самого Сайлоса. Это было очень опасное письмо. И хуже всего был его отвратительно бодрый тон. Человек, пишущий в таком тоне, не помышляет уходить из жизни. Вам трудно вообразить, какую сенсацию вызвала публикация этих писем. Мгновенно взметнулась волна возмущения, но Сайлос встретил ее с настоящим мужеством, храбро, достойно. Как жаль, что прежде он не проявлял подобных свойств. Но что теперь сожалеть? Сайлос высказал предположение, что письма подложные. Он заявил, что мистера Чарка знали как бахвала, сочинявшего небылицы о своем везении в игре и уж совсем безудержно лгавшего в письмах. Он напомнил, что часто люди именно в состоянии аффекта решаются на самоубийство. Без высокомерия, но веско, Сайлос говорил о том, какой фамилии принадлежит и какова ее репутация. Он был настроен грозно и утверждал, что измышления противников совершенно нелепы, потому что физически невозможно сделать то, в чем его подозревали. Я спросила, где и как дядя выступил в свою защиту. Он выступил с письмом-памфлетом. Все оценили его здравый смысл, тонкость мысли, убедительность. Письмо появилось поразительно скоро. «И по стилю оно напоминало его письма?» — невинно спросила я. Кузина рассмеялась. «О, нет, конечно. С тех пор, как он заявил себя человеком набожным, из-под его пера выходит только нудная и вялая, маловразумительная писанина. Ваш покойный отец обычно пересылал мне его письма для прочтения, и порой я всерьез думала, что Сайлас лишился ума».